Глава 17. Со счастливой улыбкой, покивав своим кадетам, Назаров приглашает меня продолжить экскурсию. Его преподаватель отправляется с нами. Попутно представляется мне граф Рудин. Обучает назаровцев оперативной стратегии ведения краткосрочных боев. Полезная наука в любом мире. Мной Рудин нисколько не интересуется. А вот я разглядываю его внимательно. Мужик сильно напоминает мне владельца бункера, который я так красиво покинул всего-то несколько дней назад. Тот ублюдок был в маске, но... У Рудина тоже темные, стриженные под ежик волосы с сединой, сильно вытянутый вперед подбородок и рост подходящий. Вроде бы и фигура тоже. Но фигуры у всех боевых магов похожи. Жилистые, подтянутые, с пузом много не навоюешь. Впрочем, и седых среди них немало. Да и вряд ли граф Рудин ухитрился совмещать преподавание в школе Назарова с руководством незаконной лаборатории. Смысл ему? Никакого. Но мысленную заметку я себе оставляю. Лучше заподозрить врага в рыночной торговке огурцами, чем глупо помереть, когда она, не дрогнувшей рукой, вгонит тебе нож в спину. Был в моей прошлой жизни такой случай. Лучшие соскари инквизиции искали сбрендившего некроманта по всем закоулкам страны. А он и личиной-то не озаботился. Хватало грима, парика и драных юбок. Стоял на рынке и именно что огурцами торговал. Только в тех огурцах у него сидели особые черви. Маленькие такие, глазом незаметные. А салатик с ними сожрешь, и через сутки станешь свеженьким зомби. В результате мы через неделю поимели полгорода агрессивных ходячих мертвяков. Что любопытно, тот некромант мог свои огурцы оптом на продажу сдать. Так нет, сам торговал, сволочь. А графу Рудину, может, и грим не занадобился, маски хватило. Вот только в экскурсии по школе он участвует наравне с Назаровым. Эш захлебывается искренней гордостью. 2 часа подряд, показывая великолепные спортивные залы, прекрасно оборудованные кабинеты, новейшие компьютеры. Нет, это не владелец бункера. Но что-то вот царапает. Впрочем, легкая паранойя мне еще ни разу не помешала. «И как впечатление?» — спрашивает Назаров, когда мы уже сидим у него в кабинете и пьем кофе. Как по мне, ничуть не хуже, чем у великой княжны Анастасии, только совсем уж горький. «Отличный?» — честно отвечаю я. «Надеюсь, вы убедились, что мои кадеты учатся здесь добровольно и с радостью». «Как и в императорском училище», — пожимаю плечами. «Только в училище, Виктор Алексеевич, перспектив все же больше». «Пожалуй, что так», — кивает Назаров. «По накатанной дорожке карьеру сделать несложно. Но когда высоких чинов ты добиваешься сам, это, друг мой, намного приятнее. Очень, знаете ли, повышает чувство собственного достоинства». «Честно сказать, Виктор Алексеевич», — ухмыляюсь я, «лично у меня оно и так зашкаливает». «Да», — соглашается Назаров. «Вижу, что вы вполне самодостаточны. Но давайте подойдем к нашему вопросу с другой стороны. Вы, возможно, не в курсе, но среди преподавателей императорского училища нет ни одного мага иллюзий. А ведь техники дара вам нужны, Никита. Ох, как нужны!» «Это он, конечно, прав. А в вашей школе такие маги есть?» «Всего лишь один», — вздыхает Назаров. «И он перед вами. Этот аспект дара — огромная редкость, вы же знаете. В столице вот нас таких всего 3, соглашаюсь». «Да, это очень мало. А скажите, Виктор Алексеевич, почему же в вашу прекрасную школу не отдают своих наследников древние рода?» «Амбиции мешают, Никита», — разводит руками Назаров. «Однако я и не пытаюсь уговаривать того же Паля или Горчакова. Империи нужна свежая кровь. Аристократы вырождаются, и эта печальная истина известна всем. Об этом не принято говорить, но факт остается фактом». «У меня древний род, и потому очень несвежая кровь», — напоминаю ему. «Зато свежий, неординарный ум, огромный потенциал и редкий аспект дара», — живо отвечает Назаров. «А кроме того, родовой источник с темным эфиром». «К Кофе льется мне не в ту глотку, и я с огромным усилием и определенным методом дыхания сдерживаю кашель. «Вы очень нужны мне, князь», — проникновенно говорит Назаров, наклоняясь ко мне чуть ли не вплотную. Он сидит напротив, а стол узкий. «Я больше вам скажу. Вы нужны моей школе. Вы нужны империи». Он действительно такой непосредственный? Или думает, что я по молодости лет поведусь на такую искренность? «Не сомневаюсь», — подтверждаю. И добавляю таким же искренним тоном. «И уверен, что смогу принести пользу Отечеству». «Не верите мне. Думаете, что я хочу прибрать к рукам ваш родовой источник?» «Думаю, этого многие хотят». «И вы совершенно правы. Вопрос, зачем им это нужно? Вот мне, чтобы бороться с самой страшной бедой человечества, с разломами». «Вы патриот, Виктор Алексеевич?» «Представьте себе», — улыбается он. «Но не скрою, к разломам у меня есть и личные счеты. Как, конечно, и у многих других». В это я действительно верю. Тем более, что на каминной полке стоит фотография, рамка которой перевита черной траурной лентой. Кажется, там изображена женщина. «Но одно другому не мешает», — говорит Назаров. «И своих ребят я воспитываю именно в этом ключе. Патриотами, истинными патриотами своего отечества». Но сдается мне не в любви к императору. «Есть еще и третья сторона вопроса», — говорю я, откидываясь на спинку стула. «Не люблю, когда вторгаются в мое личное пространство». А Назаров сидит уже чуть ли не нос к носу со мной. «Как я понимаю, Виктор Алексеевич, между вашими кадетами и курсантами императорского училища натуральная вражда?» «Ну, а как вы хотите?» — вздыхает он. «Этого не избежать. Уже из-за происхождения. Социальное неравенство — вещь неприятная, особенно в юношеском возрасте. Мои ребята просто стремятся доказать, что они ничем не хуже дерущих нос столичных ариста. Это понятно и естественно». «Понятно и естественно, значит?» И глава школы наверняка успешно поддерживает в своих кадетах это стремление доказать что-то там ариста. Неплохая такая мотивация для парней из обедневших родов, желающих сделать карьеру и выбиться в люди. «Однако я учусь в императорском, князь, а перебежчиков не любят нигде. Да и принадлежности к древнему роду мне в вашей школе не простят. Помните, как говорил Д'Артаньян? Меня дурно приняли бы здесь, и на меня плохо посмотрели бы там, если бы я принял ваше предложение». «Это будет зависеть только от вас». «Возможно, и так. И тем не менее». «Но вы должны обещать мне подумать». «Обещайте, Никита, всего лишь подумать». «Надеюсь, Виктор Алексеевич, что пока я буду думать, вы не поручите своим людям попытаться еще раз меня уговорить». «Интересно, скажет ли он о том, что его пес Шаховский исчез?» «Нет, не поручу. Меня вы можете не опасаться, но, насколько мне известно, не я один мечтаю получить ваше расположение. И вот за остальных я ручаться не могу». «Не сказал. Или ничего не знает о Шаховском?» «И тут мы подходим к четвертой стороне вопроса. Если вы поступите в мою школу, я гарантирую вам защиту. Защиту, которую вам не смогут предоставить ни ваш опекун, ни ваш маг-защитник, ни императорское училище». Не принимая серьезного тона, улыбаясь в ответ. «Поверьте, защита мне ни к чему. Отлично справляюсь сам». В глазах Назарова мелькает досада. «Плохо быть одному, Никита. Впрочем, я уже высказал вам все аргументы. Думайте, и думайте хорошо. Надеюсь, что вы примете правильное решение». На этом наш разговор заканчивается. Поднявшись из-за стола, я еще раз уже ближе смотрю на фотографию молодой женщины, стоящую на каминной полке. Видимо, это дочь Назарова. И узнаю ее. Это Зефирка. Та самая эфирная девица, с которой я встретился в разломе, которая заняла чужое тело и мечтает найти свое. Так вот, в чьем она теле. Вглядываюсь внимательнее. Да, точно она. Только глаза на фотографии не желтые, а голубые, как у отца. Какая красивая девушка. — говорю Назарову, видя, что он заметил мой интерес. Понятно, что сущность, занявшая ее тело, не человек. Это было понятно сразу. Но как девушка попала в разлом? И от чего умерла? От темного эфира? Или ее убили, а тело выбросили в разлом? Мне необходимо туда вернуться. Через 2 недели мы все получим разрешение побывать дома. Скажу Хатурову, что навещаю Таксина, а Таксина попрошу меня прикрыть. И проверю, смогу ли я снова открыть разлом. «Да, красивая. Это моя дочь Никита», — глухо говорит Назаров, видя мой интерес к фотографии. «Она погибла при закрытии разлома несколько лет назад». «Соболезную». И мы выходим из кабинета. Великую княжну я нахожу во дворе. Она по-прежнему щебечет с группой девчонок. Хотя нет, не щебечет. Что-то обсуждает, судя по лицам, не бальные наряды и не породы собачек. «Вы освободились, князь? Тогда нам пора. Я подвезу вас до башни училища», — говорит княжна и берет меня под руку. Ученицы школы Назарова провожают нас задумчивыми взглядами. Точнее, меня. С княжной они явно давно знакомы. От взгляда в спину у меня начинает чесаться между лопатками. Интересно, кого эти девицы видят во мне? Хорошо, если Надежду Отечества, а не потенциального жениха. Хотя эти-то вряд ли мечтают о карьере княгини и матери княжат. Иначе поступили бы в институт благородных девиц. В роскошном лимузине княжна опускает звуконепроницаемое стекло, отделяя нас от водителя, и спрашивает. «Ну как, князь, не решили поменять карьеру на свободу?» «Пока нет». «А как насчет возможной нашей сделки?» «Ваше высочество», — я прижимаю руки к груди. «Клянусь вам, как только в мои руки попадет шерсть Химеринга, я принесу ее вам». «И что-нибудь другое, если попадет, тоже мне», — просит она. «И что-нибудь другое тоже», — обещаю я. «Почему бы и нет?» Минуя Марка Абрамовича и аукцион. «Великая княжна, так-то отличная клиентка». «Я рада нашему знакомству. Предлагаю вам свою дружбу, князь», — решительно говорит она. «Почему-то я мгновенно вспоминаю Егора Ильина. Он вот так же, прямо и четко, предложил нам с Таксином держаться вместе». Сдерживаю улыбку и киваю. «Буду счастлив, ваше высочество». «Анастасия». «Можно Ася?» «И на ты». «Никита». «Можно Ник?» «Конечно, но ваше высочество». «Понятно, что только наедине». «Знаешь, я ведь неплохо знакома с твоими сокурсниками. Но они не такие, как ты». «Польщен, ваша Анастасия». «Они дети», — фыркает княжна. «Мне так не показалось», — вру в ответ. «Да ладно. Палий клоун. Юсупов — чистый бычок. Львов, конечно, выделяется. Но скользкий, как змея. И манерный очень». «А Макс Горчаков?» — спрашиваю с интересом. «Характеристики княжны, конечно, точные, но поверхностные. По крайней мере, в отношении Палия». «А Макс Горчаков, он меня напрягает. Влюблен?» — неохотно делится княжна. «Это приятно, но бессмысленно. В общем, с ними со всеми у меня хорошие отношения, но дружить с ними сложно». «Правильное мнение, ибо нефиг делать. Такая подруга пригодится самому. Конечно, она с перебором искренняя, пожалуй, что взбалмошная, но зато императорская дочка». «А ты, Ник, мне кажешься взрослым. Думаю, мы сможем быть друг другу полезны. Вот, возьми». Она лезет в карман штанов и достает какую-то цацку на цепочке. Протягивает мне. Цепочка серебряная, тонкая, а цацка — обычный камешек. Казалось бы. Овальная галька с просверленной дырочкой. Но с одной стороны она прозрачна, будто в полный камень вставили стекло. За стеклом слегка мерцает зеленая хрень, вроде бы веточка. И это артефакт. Сильный, серьезный артефакт для мгновенной прочистки каналов. Замена паре часов медитации. И он не одноразовый. Никита Каменский отвешивает челюсть, не скрывая этого. Инквизитор Ник Разборг офигевает, понимая, что ему дарят. Я очень неплохо разбираюсь в артефактах. А еще я способен определить изготовителя, если тот находится рядом. Артефакт сделала великая княжна. И это работа мастера высочайшего уровня. Но разве что сетка плетения не везде симметрична. Крошечный минус. Но и мастеру всего 17 лет. Анастасия? Это тебе. Знак начала нашей дружбы. Я не могу принять такой подарок. «Можешь и примешь», — жестко говорит княжна. «Я хочу, чтобы ты доверял мне. Тогда и я смогу тебе доверять. Но слова мусор. Потому бери. Я сделала его лично для тебя». «Ваше высочество, вы понимаете, сколько это стоит?» «Ваше сиятельство, вы не забыли, кто я?» Смеюсь и вешаю подарок на шею. «Спасибо». «В конце концов, я тебе должна за свое спасение», — пожимает она плечами. «Буду носить как награду». «Слушай, Анастасия, у меня есть одна штука. Я сначала думал, что это тоже шерсть химеринга, но оказалось, что нет. Тебе не пригодится для экспериментов?» «Ну а что? Не покупать же ей в ответ золотой браслет». «Да и судя по тому, как у княжны загорелись глаза, нахрен ей те браслеты не нужны». Тем же вечером в кабинете князя Назарова. Владислав Беркутов, стоявший перед князем, чувствовал себя так, будто его медленно поджаривают на костре, начиная с ног. Вот загорелись пятки, вот огонь дошел до голеней. Боли не было, а вот огонь был. Да, всего лишь иллюзорный. Но с того не легче. Князь Назаров изволил показывать, что очень недоволен, но отчет слушал внимательно. «Но поймать Матвея Соболева сейчас практически невозможно», продолжал Беркутов. «Он вышел из тени. Нагло крутится в тайной канцелярии. Возможно, даже принят на службу». «Возможно?» — уточняет Назаров. «Владик, ты меня удивляешь. Что, ты даже этого не можешь узнать?» Владислав Беркутов разводит руками. «Вы же знаете, кто ему покровительствует. При всех моих связях я не могу ничего противопоставить главе тайной канцелярии». «А ты поднатужься, Владик», — ласково посоветовал Назаров. «Вдруг да получится!» Князь крутил в пальцах крошечную булавку, и Беркутов пристально следил за его движениями, просто чтобы не смотреть, как огонь, лизнув в колени, потянулся выше. «Подытожим», — сказал Назаров. «Соболев свободно расхаживает по городу. Костя Шах пропал бесследно, а моя правая рука в лице Владислава Беркутова стоит передо мной и мямлет что-то непотребное». Иллюзорный огонь добрался до яиц, и Беркутов незаметно переглотнул. «Когда я прошу тебя привести ко мне кого-то, Владик, это значит привести, не поймать, не приволочь связанным, не притащить в мешке, вовсе нет, пригласить. Ты не поверишь, но это не так уж сложно». «Но ваше сиятельство...» «Мое сиятельство подумывает, а не назначит ли тебе пенсию». «Простите, что?» «Ну, ты явно устал от такой нервной службы, Владик. Тебе не пора на покой?» После этих слов Беркутову мгновенно представилось кладбище и свежевырытая могилка. А в ней его собственное обгоревшее тело, в полном покое. «Виктор Алексеевич, инцидент с неудавшимся похищением младшего Каменского я тебе, так и быть, прощаю. Никто не мог тогда знать ни того, что мальчишка совсем непрост, ни того, что с ним будет Соболев, которого считали пропавшим». «Все наказаны», — буркнул Беркутов. «Эти все, исчезнувший Костя Шах и до сих пор прикованный к больничной койке Червень?» — извительно спросил Назаров. «Короче, я хочу встретиться с Матвеем Соболевым. Встретиться? Не больше того. Донеси до него это мое желание». «Просто встретиться?» — не сдержал удивления Беркутов. «Ты не поверишь, но да. Обстоятельства изменились. Мне предложили кое-что». Он взглянул на фотографию дочери. «Ладно, неважно». Назаров щелкнул пальцами, и огонь, добравшийся уже до груди, Беркутова исчез. «Началась большая игра, Владик. Я еще не решил, какую из сторон мне выбрать. Люди часто лгут. Ставки слишком велики, а я не люблю ошибаться. Но тебя это пока не касается. Передай Соболеву мое приглашение, потому что я не намерен лично гоняться за ним по всей столице. Это первое. Второе. Отыщи Шаха. Как можно быстрее». «Понял, ваше сиятельство». «Молодец», — похвалил Назаров. «И третье». Он протянул Беркутову булавку. «Вот эту штучку поручи воткнуть в какую-нибудь вещь Никиты Каменского. Так, чтобы она не была заметна. На дно рюкзака, в подошву обуви». «Сделаем». «Надеюсь», — хмыкнул Назаров. «Что там у него с ментальным допросом?» «У Каменского? А ничего. Все его слова подтвердились. Пацан ни в чем не виноват. Зная графа Горчакова, могу сказать, он бы удовлетворился этим. Но графиня рвет и мечет. Да, Лизочка уж, если что себе надумала, колом из нее не выбьешь. Виктор Алексеевич, дело в том, что Каменского допрашивал сам Осипов. Так что наш человек передал мне кое-что любопытное. Осипов считает, что мальчишка был не совсем искренен. Не понял, как это считает? Удивился Назаров. Чтобы Осипов и не сумел вытащить все тайны? Каменский что, поставил ментальный блок против самого Осипова? Нет, нет. Но сумел скрыть какие-то свои мыслишки. Как говорит Осипов, по поводу духовных зверей. При чем тут вообще духовные звери? Консилиум, собранный по поводу выгорания Макса Горчакова, считает, что он пострадал от духовного зверя. Но это еще не все. Пламя вспыхнуло снова, и в мгновение ока добралось до бедер Беркутова. Он понял намек и заторопился. Как вы знаете, менталиста уровня Осипова прочитать невозможно. Но наш человек сумел считать его остаточные эмоции. И он в чем-то сомневается. И дело не в духовном звере. Есть что-то еще. Осипов не доверяет Каменскому. Ну, не то чтобы не доверяет. Однако на что-то такое он наткнулся. Но на что наш человек уловить не сумел. Интересно, протянул Назаров. Ладно, Вадик, иди. И про булавку не забудь. Только прошу тебя, не втыкайте ее, предварительно скрутив Каменского и отобрав у него ботинок. Ваше сиятельство. Шутка, осклабился Назаров. И перед носом его собеседника возникла огненная рожа с высунутым языком. К чести Владислава Беркутова, он сумел не отшатнуться.